Музыка. В проеме между печкой и стеной торчали зимние сапоги, огромные с белым фетровым верхом и ступней, обшитой коричневой кожей. «Обсоюзные» — называли их внутри семьи и приравнивали к генеральским. Улька с кульком манки в руках хитро посматривала то на мощные бурки, то на их хозяина, старшего брата Саньку. Санька сидел на кухне и толстыми неуклюжими пальцами перебирал кнопки гармони, воспроизводя что-то лирическое, рвущее душу и гланды. «Чё, в кино захотела?» — добродушно спросил он, не отрываясь от инструмента. Она закивала, заулыбалась, хватая сапоги бурки и распушенную рыжую щетку. «Ты же уже их 3 раза чистила за лето! До зимы-то еще 1/2 белее ангела будут!» — засмеялся брат, обрывая мелодию и ставя гармонь на стол. «Да тут с прошлого раза одно пятнышко оставалось. Я его дочищу манкой, а то некрасиво», — оправдывалась Улька. 20 копеек всего». «Ладно, держи». Санька вынул из кармана брюк мелочь и со звоном положил на столешницу. «Только еще кирзачи протри. Я вчера на свиноферме навоз грузил». Санька, громадный большерукий парень, был старше на 4 года и в свои 18, как и отец, крутил баранку на 3-тонном ЗИСе. С малолетства сидел в папиной кабине, хорошо дрался и горланил песни. Горланил, ладно, залихватски, танцуя при этом в присядку и хлопая себя по груди и бедрам. Как-то в деревенскую школу из города приехала учительница музыки, Евгения Арнольдовна. Тоненькую, хрупкую, ростом меньше Саньки-пятиклассника, ее сразу стали звать просто нежно-развязно — Женечка. За искреннюю синеглазость и любовь к конфетам-подушечкам, которые она постоянно гоняла за щеками, становясь похожей на юного недокормленного хомяка. Женечка собрала хор, составила репертуар из пионерских песен и стала искать солиста. Назначила каждому ученику время у старенького пианино, играла легкую мелодию и просила воспроизвести голосом. Санька ко времени не пришел. Он был троечником. Занимался, как бог на душу положит, и смущался молодой красивенькой училке. Но однажды она застукала его в коридоре, распевающем песенку герцога из оперы «Риголетто» Верди. Санька прогуливал алгебру, в пространстве между кабинетами никого не было, и он смешно корчил рожи, пучил глаза и в прыжке исполнял неуклюжий кабриоль, имитируя главного героя. «Молодой человек, позвольте спросить», — окликнула его Женечка, пряча под языком тающую подушечку. «Знаете ли вы, какое произведение столь точно интонируете?» Санька не понял ни одного из произнесенных слов и нечленораздельно замычал. «Это опера Верди, верно?» — дала ему подсказку учительница. «Верди, верно? Не знаю такого», — буркнул Санька. «Чего вы ко мне привязались? Пою, чё по радио услышал. Жалко, что ли?» «Прекрасно. Пойте в удовольствие», — спохватилась Женечка. «А я приглашаю вас быть солистом в нашем школьном хоре». 2 месяца репетиций были для Саньки самыми счастливыми в жизни. Мелодию он запоминал на слух с первого раза. Партию вел безупречно и беззаветно влюбился в Женечку, не чающую в нем музыкальной души. Учительница млела с его густого баритона и хохотала над мелизмами-трелями, которые он по поводу и без вставлял в строгие пионерские речитативы. На концерт к 8 марта пригласили всех мам, и Маруся плакала, впервые увидев своего старшего балбеса в глаженных брюках, белоснежной рубашке и черной бабочке. Санька сильно выделялся среди остальных и не только мощным звукоизвлечением, но и мимикой. Он пел, как-то особенно открывая рот, показывая зеленые пломбы на коренных зубах, поднимая брови и сверкая глазами в моменты кульминаций. На мгновение Марусе казалось, что сидит она не в обшарпанном актовом зале общеобразовательной школы Больших Прудищ, а как минимум в Большом театре, где никогда не бывала, но интуитивно чувствовала, что поют там именно так. «Саша — большой музыкант и большой артист». Женечка буквально дрожала перед Марией по окончании выступления. «Вы должны сделать все, чтобы он занимался музыкой. Вы должны отправить его в большое село, в районный город, в Москву, наконец». «Ну так уж и в Москву», — улыбалась Маруся, скрывая ладонями рдеющую на щеках гордость. «У нас в семье все поют. Эка невидаль. Пусть с отцом сидит за баранкой и песни горланит. Вот его судьба. Подобно тренеру Егорычу, призывающему отдать Ульку в спорт, Женечка осталась несолоно хлебавшим. Многолико талантливые Иванкины, как и все многодетные семьи послевоенного Советского Союза, думали лишь о хлебе насущном. И максимум, куда были внесены их имена, это в списке очередей на ковер или холодильник. История российской музыки и спорта, увы, осталась без Иванкиных. 2 месяца музыкального счастья не прошли для Саньки даром. Сразу после концерта его окружили в раздевалке местные пацаны и недвусмысленно объяснили, что не пристало нормальному сельскому мужику стоять, как буржую недорезанному, в белой рубашке и бабочке и кривить смешно рот, делаясь похожим на пациентов в психушке, которым ставят клизму за плохое поведение. Тягу к публичному выступлению у Саньки как отрезала. Но душа продолжала петь, и он спросил у пацанов: «А если гармонь?» «Ну, гармошка-то другое дело», — ответили те. «Гармошка, гитара — это для нас, пролетариев. А все, что ты делал в тот день на сцене — позор, который надо стереть годами нормального мужицкого труда». С тех пор Санька бросил хоровые занятия. Сталкиваясь с Женечкой в коридорах, краснел и убегал по стеночке. Но у мамы все время просил гармошку. Маруся ничего не обещала. Гармонь казалась предметом роскоши. А роскоши Иванкины были понятиями взаимоисключающими, как кусок жирной свинины и постный предрождественский стол. Но, наконец, в день 18-летия мечта сбылась. Вгрызаясь за праздничным обедом в зажаристую курочку, Санька вынул из мяса вилочковую кость, попрудищенский ельчик, обглодал дочисто и протянул Марусе. «Сыграем, мам! На спор! На гармошку!» Она отломила одну сторону косточки рогатинки и хитро посмотрела на именинника. «Беру и помню. По правилам игры, отныне любая вещь, переданная от одного другому, должна была сопровождаться фразой «беру и помню». Но Санька знал мамину забывчивость, и Маруся проиграла в первый же вечер. Суетясь на кухне, попросила детей передать ей нож. Санька нехотя протянул свою финку. Мама нарезала ломтями свежеиспеченный хлеб и, вытирая капельки пота со лба, остановила взгляд на сияющем сыне. «Бери и помни, мам!» — закричал Санька и тут же ловко станцевал казачка, приседая и высоко выбрасывая ноги. «Ах ты ж хитрюга!» — засмеялась мама. «Ну что ж, слово надо держать». На следующий день папин грузовик, набитый иванкинскими детьми, отправился в город. А обратно в кузове среди кучи братьев и сестер сидел счастливый Санька с темно-красной двухрядной хромкой и наживую толстыми пальцами подбирал аккорды, растягивая и сжимая мехи, будто владел инструментом много лет. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» Слаженный долгими застольями, иванкинский хор пел забористо и звонко, а впереди стройного многоголосия летел Санькин лирический баритон. Отныне брат играл в любую свободную минуту. Когда радовался, когда грустил, когда волновался, когда трусил, когда не понимал, что на самом деле чувствует. Радуется, грустит, волнуется или трусит. Каждый вечер то на одной заваленке, то на другой, то на барановских бревнах, то на фадеевских вспыхивали стихийные сборища во главе с Санькиной гармонью. В честь матери он назвал ее Марусенькой. Блестящая, бордовая, с вырезанными перламутровыми цветами, окантованная серебристыми рейками, Марусенька магнитом притягивала прудищенцев, манила потрогать пальцем, вдохнуть запах свежего лака, кожаных мехов и прижаться покрепче к ее хозяину. Что уж говорить, поклонницу Саньки-гармониста стало на порядок больше, а он все сох по музычке Женечки. Иногда, вернувшись пораньше из рейса, пристраивался под окном школьного зала и в такт хоровому пению подбирал аккорды, тихонечко подпевая пломбированным пухлогубым ртом. А в считанные моменты, когда дома никого не было, Санька включал Балтику, настраивался на волну классической музыки и дублировал в трезвучие любимые оперные арии, пуча глаза, сбрасывая с себя пролетария и надевая маску буржуина. Ни названий музыкальных отрывков, ни композиторов Иванкин, боже упаси, не знал. Но виделось Саньке в эти минуты совсем уж неприличное. Стоял он на огромной сцене перед полным зрительным залом. Балконы, балконы, балконы, завитушки, веера, бинокли. В центре сидит тонкая Женечка, из-под шляпки выбивается пшеничный локон, пальцы в перчатках перебирают веточку орхидеи. А он, Александр Иванкин, поет для нее вердиверно. И никто над ним не смеется, наоборот, плачут в восхищении, кидая к ногам изящные букеты. Среди них тот самый орхидейный, с запахом любимых рук и карамельных подушечек. О своем видении Санька рассказал только Ульке. Она единственная держала язык за зубами и не поднимала брата на смех. Начитанная фантазерка Ульянка жила далеко за пределами их срубового дома и скотного двора. Бредила балами, ходила, высоко подняв подбородок, бегала в кино и долго потом лежала на печке в каких-то неведомых грезах. «А что?» — говорила она. «Вполне вижу тебя на большой сцене. Только грязь из-под ногтей надо вычистить и портянки постирать. А так ты красивый мужчина, и черный котелок тебе бы пошел». «Правда?» — задыхался от счастья Санька. «Я все бы сделал, я бы в бане намылся, на новые ботинки заработал. Только как думаешь, она бы пришла на мой концерт?» «Женечка?» — вспыхивала озорством Улька. «Да она и так каждый вечер ходит на твои концерты. Притулится сзади бревен, чтобы ее никто не видел, и слушает, как ты поешь. Уж я-то замечала». «Ты серьезно?» — млел старший брат. «А я слушаю под окнами, как она поет. Сядет после всех уроков за пианино и тоненько так выводит нотки, чистенько, будто ангел». «Женись на ней», — говорила Улька. «А что? Подумаешь, на 8 лет старше. Зато добрая и знает тебе цену». «Да что ты!» — вздыхал Санька. «Насмех поднимет. Скажут, старуху взял замуж. Не по-пролетарски, по-буржуйски опять. Не могу я так». «Предрассудки все это!» — злилась Улька. «Ты темный, Саня. Читаешь мало. Живешь только тем, что прудищенцы скажут. Я ж тебе целую стопку книг приготовила». Улькина стопка книг, впрочем, годами ждала своего следующего читателя. Баболда как-то оборвала с них обложки и растопила печку. «А чё, хорошо горели?» — удивлялась она, когда Ульянка кинулась в плач. Санька добрался до фолиантов спустя пару лет и обнаружил, что чтение — увлекательное занятие. Так же, как и в музыке, не зная названий композиторов, в литературе, без обложек и первых страниц, он понятия не имел, что читает. Толстой, Каверин, Гоголь, Гайдар, века и жанры сплетались в единое целое. Улька смеялась, а мама любя говорила: «Наш Шурка живет по наитию, без фундамента и научных основ». Иногда он отрывался от книг или откладывал гармонии, вздыхал. «Эх, любовь, мечты! Забыть бы все это! Уйти бы в армию!» В армию Саньку не брали. Как старший ребенок в многодетной семье, он считался кормильцем, маялся, чувствуя в себе излишный для шоферюги романтизм. Вслед за отцом хорошо зарабатывал на рейсах. Баловал младших братьев и сестер, подбрасывая им на конфеты и мороженое, но для пущего веса просил что-то сделать взамен. Улька отвечала за обувь. Вот и теперь она рьяно возила щеткой по ей без того белому фетру, нарочито оттирая несуществующее пятно. Санька добродушно улыбался. «В кино-то с Аркашкой идете?» — задел он ее за живое. «С Аркашкой?» Вздохнула Улька, сыпля добрую порцию манки на голенище. «Хороший он парень. Такой же умный, как ты». «Что ты? Куда мне до него? Он графики функций, как орешки, щелкает. А мы их еще даже не проходили». «Нравится он тебе?» — лукаво спросил Санька. «Нравится», — неуверенно ответила Улька. «Но брат явно ждал продолжения. Но не могу понять. Цветы дарит мне, а дерется за Зойку». «Глупая какая!» — Санька растянул в улыбке пухлые губы в форме знаменитого иванкинского бантика. «Зойку он просто жалеет. Такой он, сердобольный. Не то что мы, прудищенцы». «А разве жалость, милосердие — это не любовь?» — подняла мокрые глаза Улька. «Кому интересно спасать таких сильных кобыл, как я? Везде первое. На дистанции первое. Корову догнать — первое. Зачем ему что-то для меня делать? Незачем. А за Зойкой можно бесконечно ухаживать. У нее не золотуха, так понос. Да и носик этот ее пикантный, завораживающий». «Да ты ревнуешь, Улька!» — засмеялся Санька. Разве она тебе соперница?» Мама говорила, Зойка так же, как и мы, заслуживает счастья. А счастье всем поровну дается. И если ей в детстве с дедом не повезло, то сейчас она может наверстать упущенное. «А ты борись!» — завелся Санька. «Рот не разевай, делай что-нибудь!» «Да?» — язвительно скорчила рожу Улька. «Вот ты! Здорово за Женьку борешься! Любишь ее? Мечтаешь о ней? С ума сходишь! А женишься, как дурак, на толстой Милке, потому что она твоя ровесница и отец ее тоже шофер!» Забегая вперед, женился-таки Санька на толстой Милке. Хорошая белозубая девка. Недалекая, не музыкальная, младший бухгалтер на силикатном заводе. Так что ж, зато любила запах кирзачей, водительской кожаной куртки, знатно готовила и несла себя царицей. Упреждая вздохи и косые взгляды Ульки, Санька и сам начал вести себя так, будто взял в жены королевну. Поселил ее в доме на отдельной кровати, пока иванкинская кодла ютилась на кухонной печке, поставил ей зеркало рядом с Балтикой и не разрешал сестрам перечить снохе ни словом. Самую сладкую косточку в борще — Милочке, самую жирную курочку — Милочке, лучшие вишни в саду, помидоры в огороде — Милочке. Сестры негодовали. Пока царица Милочка крутилась перед зеркалом, они пёрлись через 6 улиц к колодцу, стояли по 1,5 часа в очереди за водой и тащили затем по 2 ведра каждая, поливая сад-огород. Завидовали Милке все, кроме Ульки. Она никому не желала бы такого трона. И хотя королевна сидела в нем плотно, заполняя пышной попой все щелочки, Санькино сердце все равно ныло по своей училке. Евгения Арнольдовна, впрочем, сразу после их свадьбы уехала из Больших Прудищ в город. А когда Милка родила первенца, Санька назвал дочку Женечкой. Царевна плакала, умоляла ее не позорить, но Иванкин ничего не слышал. Женечка и точка. Девчушка росла белозубой пышечкой, а Санька вечерами крутил тумблер Балтики, ловил оперную волну, тихонько подпевал солистом и глушил стаканами водку. В это же время на том же диапазоне старенького приемника в городской комнате сидела Женечка. Сосала подушечки и видела перед собой большой зал, Саньку в смокинге и бабочке, свои руки в перчатках и веточку орхидеи на коленях. Почему в перчатках? Почему орхидеи? Бог его знает, что может навеять музыка. Бесконечно прекрасная, но при этом безобразно жестокая.